силы, которые активны постоянно, на самом деле имеют переключатель, просто он расположен вне зоны досягаемости сознательного. Нервные клетки короны имеют связь с осколком, фактически это своеобразные ссылки на разные части осколка. Если переподключить эти нервы к разным нервным центрам, должна сформироваться новая сила или способность. Обыскав и прощупав своей силой биокинеза каждый такой нерв и осмотрев подключение, я нашел переключатель и выключил силу Наэль, переведя ее в неактивный режим. Ее нижняя половина перестала шевелиться, став неактивной и пассивной, словно уснув, превратившись просто в гигантскую опухоль. Дальше было куда проще. Цитрин, можешь перестать блокировать ее силу. На данный момент ты свободна, можешь идти переодеваться. Когда я закончу, то отправлю тебя обратно в Бастон. Я поднапрягся и вытащил Наэль из ее массивной нижней половины. Мясистый кусок плоти ниже пояса пульсировал и медленно менялся, формируя нормальные человеческие ноги. Девушка спала и не чувствовала перемен. Получилось, слава богу, получилось. С ней все будет в порядке. Оливер восхищенно смотрел на преображающуюся подругу. Почти все готово, но я сделал только половину. Ее сила все еще не настроена правильно и может вернуться. Сейчас она спит. Я положил девушку на кушетку, не прерывая контакта с кожей. Ее тело – настоящий бардак, но я все исправлю. Не мешай, это требует сосредоточенности. Ноги было исправить просто, а вот с мозгами было сложнее. Пришлось найти все кусочки короны, чтобы проследить связи и построить мысленную модель. Я знал точные правила проявления сил, поэтому нужно было лишь построить правильную модель подключения. Есть отделы мозга, которые активны в разные моменты. Аугментация может сказать, правильно ли они работают или какие особенности имеют. Отсюда несложно провести экстраполяцию. Чувство голода проявлялось не просто так, и сила также сформировала связь с этим отделом мозга. Поглощение, чувство насыщения и прочие вещи, все разбиралось по кусочку. Чувство одиночества, скрытый психоз, явно подарочек Симург, анорексия и травмы. Все это формировало картину, которая провоцировала силу создавать определенную связь с хозяином, что и привело к чудовищному состоянию девушки в конечном итоге. К сожалению, но не существовало правильных ссылок на нужные осколки, которые помогли бы ее силе работать правильно, поэтому я не мог исправить чудовищность. Но можно было попробовать пересобрать бардак во что-то более гармоничное и функциональное. Концепция была довольно простой, но в то же время сложной. В момент триггера у Наэль было несколько потребностей. Первое, самое яркое, это травма и состояние тела, поэтому аспект Брута был довольно ярко выражен. Дать решение слабости тела и травм. Второй момент, это получение части целого. Сила могла забрать что-то и дать хозяину, но не была способна правильно это сделать, что приводило к тому, что она бесконтрольно наращивала массу, а отсутствие ограничения формировало чувство голода. Ее сила сигнализировала, что она может должна есть больше, поглощать части целого и присоединять к себе. Третий момент – это аспект властелина и психоз. Властелин проявился в создании клонов, кусочков целого. Психоз в виде ненависти к себе проявился в клонах в виде установки уничтожить все, что любит оригинал, ненависть к себе целому. Аспекты контакта и оборотня были смешаны, перемещены так, чтобы смена облика была связана с касанием. Это было оптимально с точки зрения сохранения человечности. Так Наэль сможет сохранять человечный облик, не превращаясь в нечто, так как ее сила будет держать ее в форме. С аспектом бугая было немного проще и сложнее. Делить на ноль раны был не вариант, но согласно новой конфигурации любые ранения должны были зарастать ценой потери части целого. Другими словами, Наэль теряла бы часть цельного облика при получении ранений, так как они поражали бы именно часть целого, а не ее саму. С работой властелина получилось странно. Получалось, что она могла пожертвовать частью целого, чтобы создать копию, которая будет помешана на заботе о Наэле, послушна ее воле. В теории будет работать на паралюдях, но силы должны получаться слабее оригинала, но я не совсем уверен, как это будет работать. К сожалению, но она все еще оставалась случаем 53, поэтому у ее силы не было понимания ее тела и взаимодействия с ним. Я сделал, что мог, у меня просто кончились детали. Даже если бы я пересадил ей часть короны Оливера, то это не сработало бы, так как генетические подписи были разными и силы уже были привязаны к своему хозяину. Все, что я мог сделать, это дать больше контроля и человечности. Сила бугая стала полностью бессознательным механизмом. Сила контакта и оборотня, по большей части, была сознательной, но какая-то часть все равно работала подсознательно, она могла забирать части того, кого касалась. Краткое касание не опасно, но длительное может нести угрозу. Она не могла забрать целое, поэтому клоны не должны были быть оригиналом в любом случае, это всегда были бы части целого. Она не сможет создать целую армию из-за обратной связи с клонами, но какое-то количество ей будет поддерживать несложно. Готово. Оливер, подойди и разбуди ее, вы должны хорошо сочетаться вместе в теории. Я отошел от Наэли и надел перчатку обратно. Все нормально, я могу коснуться ее, да, даже нужно, так как это часть ее новой силы, сказал я, рассматривая ауру Наэль. Все было так, как я и проектировал. Она стала еще более бесчеловечной с точки зрения человека, но внешне ей теперь куда легче быть человеком, чем раньше. Не знаю, стоит ли пытаться провести коллективный, или лишь парный, триггер или не стоит. Оливер, Наэль потерла глаза, сбрасывая остатки сна. Наэль, как ты себя чувствуешь? Я хорошо, это сложно. Джокер, что со мной стало? Она села и прикрылась простыней. Одежда рядом, можешь переодеться за шторкой. Я изменил работу твоей силы, но она осталась, по сути, той же. Я начал объяснять, какая теперь у нее сила. Разве ты не мог избавить меня от этой силы? Нет, твое тело. Ну, мягко говоря, это был беспорядок. Твоя нижняя половина была тобой, хотя и выглядела чудовищно, просто это как склад того, что нельзя выкинуть и добавить к твоему телу. Другими словами, не пригодившиеся части. Однако твоя человеческая половина уже не была совсем человеческой. Если бы я отключил твою силу, то ты и недели не прожила бы. Циклы деления клеток испорчены, ты или умерла от рака или еще от чего-то. Твоя сила держала тебя живой и сейчас держит, но ты выглядишь как здоровый человек. Это все, что я могу сделать в текущих условиях. Она промолчала, осмысливая сказанное. Ну, ничего не поделаешь, думаю, я уже смирилась. Забудь об этом, просто живи и наслаждайся жизнью. Неважно, какие у тебя силы или как ты выглядишь, просто будь собой и счастлива. Это вопрос перспективы и точки зрения. Еще недавно у тебя была судьба бомбы замедленного действия, сейчас ты полностью свободна от этого сценария, Симург. Твои друзья соскучились по тебе и явно хотели бы обняться с тобой, отпраздновать и повеселиться. Так что не упускай возможность, мне нужно проводить Цитрин обратно в Бастон. Я покинул Наэль, направившись к Цитрин. Если бы не сканирование, опыт и подготовка, то все не было бы и в половину так легко. Тем не менее, я получил подтверждение того, что силы можно менять. Оставался только вопрос, можно ли их усилить. Я не менял силу Наэль в этом плане, она осталась на прежнем уровне условной мощности, может быть даже слабее с некоторой точки зрения. Каждый нерв короны связан с определенной областью мозга, но если связей будет больше, что если один и тот же участок осколка будет отвечать за разные области, или большая часть осколка будет сосредоточена вокруг некого аспекта. Разумеется, если есть условные 100 единиц мощности, то их нельзя пересечь, но может быть разница в эффективности, может быть можно направить больший процент силы на что-то конкретное, нужны добровольцы для экспериментов и у меня есть парочка на примете, убери элит. Плохого танцора исправит хороший хирург, а что насчет паралюдей? Часть 56. Путешественники пили и веселились вместе. Во время операции часть группы была изолирована, они видели происходящее на экранах в режиме реального времени, но на деле был существенный временный лаг, который не позволил бы им вмешаться в неподходящий момент. В последние дни они были спокойны и оптимистичны, хотя они не знали, но им в еду и напитки добавляли антидепрессанты. Ситуация с Наэль была их тихим кошмаром и бременем, наконец, он благополучно разрешился. Хотя это не было быстро, но все равно походило на духа из машины, когда внезапно вмешивается сторонняя сила и решает нерешаемую проблему. К сожалению, она осталась делом 53. Это было незаметно для человеческого глаза, но ее внешний вид уже менялся. Ее сила брала кусочки от других людей, но в малых количествах. Здесь волосы стали более пышными и яркими, цвет и текстура кожи немного изменились, недавно отросшие ноги работали лучше, чем несколько минут назад, маленькие мелочи. Она способна брать не только внешние черты, но и прихватить такую вещь, как навыки и таланты, подобно тому, как это делает сила Виктора, но там он может выпить человека полностью, а Наэль лишь заберет половину того, что есть, не больше, но может меньше. Она была идеальна для того, чтобы собирать и консолидировать знания, таланты и многое другое для моих и... Босс, реплика Оливии нашла меня за просмотром и анализом видео с камер. Ты что-то хотела? Я повернулся к ней, приготовившись слушать. Женщина загорела за последние дни на острове. Организационная текучка уменьшилась, и она занималась разной секретарской работой, просматривая отчеты и занимаясь разным менеджментом. У нас заканчиваются материалы и расходники. Кроме того, есть нерешенный вопрос связи и транспорта. Рекреационная зона хороша, но было бы хорошо иметь связь с большой землей. Да, я вздохнул, есть список того, что заканчивается и график расходов. Если не брать во внимание воспроизводимые вещи, то все закончится где-то на этой неделе, если продолжать производство в том же темпе. Ясно, я погладил бороду, не хотелось бы так рано формировать связь и транспорт, но это все равно придется делать. Хорошо, я займусь этим. Пришлось отложить пока эксперименты с паралюдьми и... Нужно сделать транспорт и связь. Спутники, с высокой степенью вероятности, собьет Симург. Корабль должен быть достаточно быстрым и скрытным, чтобы его нельзя было сбить или потопить военно-морскими силами правительства. Авиация слишком дорога в обслуживании, хотя я не отказался бы от крутого дирижабля вроде граф Цеппелин, но это съест слишком много времени и сил. Портальная установка Тинкертех определенно нет, остается только водный транспорт. Парусные лодки минус. Зависимость от ветра и сложность в управлении и обслуживании. Обычные корабли, слишком медленно. Корабль на подводных крыльях, интересно, но хочу что-то более быстрое. Реактивный гидросамолет. Идеальный компромисс с безопасности, скорости и сложности. Или вовсе сделать что-то вроде хеликарьера. Хотя я пока такое не потяну, так что берем за основу угнанный гидросамолет с личными модификациями, чтобы сократить время. Покивав своим мыслям, я не мог не вспомнить об «Альбатросе», советском многоцелевом гидросамолете, который долгое время оставался вне конкуренции. Самолет выпускался как на экспорт, так и для внутреннего пользования. Учитывая сравнительно недавний распад СССР, есть немало шансов найти рабочие образцы. Ретроспектива помогла определить местонахождение желаемых птичек. Распад СССР на Земле Бет проходил не совсем так, как на Земле Алиф. Он произошел в 95-м, после того, как бегемот уничтожил Москву. Политический, транспортный, промышленный и культурный центр страны ушел, а вместе с ним ушли и скрепы, что еще держали крупных чиновников вместе. Западная часть страны пошла по западному пути. Свободный рынок, полудемократический режим и тому подобные вещи. Южные регионы на национальной почве заявили о своей независимости, взяв столько суверенитету, сколько могли унести. Центральная и восточная части СССР остались коммунистами, восприняв отколовшиеся части, как предатели идеи социализма и дела коммунизма. Подходящая птичка нашлась в частном пользовании какого-то олигарха, которого я вообще не узнал. Самолет достался человеку почти случайно и фактически был присвоен и, по большей части, активно эксплуатировался как игрушка и лимузин. Роскошный салон, достаточно места, чтобы загрузить несколько машин для перегона или небольшой лодки. Я решил, что такая вещь мне пригодится больше, чем текущему владельцу. Сам самолет сейчас находится под Череповцом. У берега в подходящем месте разместил буй, к которому можно будет привязать масштабный пространственный пузырь для формирования прохода для самолета. Используя ретроспективу и дистанционную передачу, я отправил на тихий участок берега камень с привязанной к нему пространственной аномалией и соорудил таким образом себе проход на другую сторону планеты. Для угона я решил использовать стенд. Для этого было несколько причин. Первая и одна из главных – самолет может быть не заправлен и не обслужен должным образом. Реактивные самолеты – это не машины, которые можно угнать, замкнув пару контактов. Зарядка батарей, заливка топлива, проверка всех систем – ну это нахрен. Здесь мне даже умение не поможет, так как требуется не просто управлять, а вдумчиво оценить состояние машины и ее готовность к полету. Технопатия и технарские силы тут не помощники из-за большого количества времени, которое уйдет на осмотр, и технопатия работает лишь с электронными компонентами. Дух машины – вот мой первый выбор, но по ряду причин, большая часть из которых можно отнести к понятию комфорта и тепла, я решил не мучить себя, а получить это дело стенду. Я уже убедился, что проекция способна принимать экстремальные формы использования сил без какого-либо дискомфорта. Так что стенд, использующий дух машины, это лучший выбор. Пиковое состояние, бесконечная амуниция и косметический оборот, три малые силы для поддержки. Хотя дух машины в теории способен использовать неэлектронные механизмы, но лучше выбрать силы для поддержки. Пиковое состояние, бесконечные патроны и косметический оборот, три силы, которые в теории могут помочь исправить дефекты и неисправности, восполнить нехватку топлива и любых других расходных вещей. Сформированная проекция приняла облик обнаженной женщины, которая подергивалась статикой, совершая резкие рваные движения. Чем-то она напоминала Оливию, но была более киберпанковски яркой и изящной. Полюбовавшись несколько секунд, я включил телефон и позволил ей скользнуть в него, чтобы она могла использовать радио для перемещения. Пока проекция двигалась, я использовал силу полета, чтобы добраться до середины реки и бросить в нее небольшой буй, представляющий собой обычный поплавок с грузилом. Что ж, этого должно быть достаточно, теперь дело за стендом. Путь стенда был извилистым из-за отсутствия ясной информационной магистрали, но пользуясь вышками сотовой связи, она легко добралась до территории, на которой стоял самолет, вернее, плавал, пришвартованный к причалу. Освободив от тросов и канатов, стенд слилась с уснувшим гигантом. Какое-то время, казалось, ничего не происходило, в это время стенд физически охватывал весь гидросамолет и приспосабливался к новой форме. Наконец, зажглись бортовые огни, включились двигатели, птичка готовилась выдвинуться. Русская безалаберность, авось или что-то еще не позволило охране или кому-то ответственному позвать охрану, техников или кого-то еще. Я не заметил никакого движения по поводу запуска двигателей. Самолет не имел камер наружного наблюдения и количество сенсорной информации было невелико, поэтому проекция ориентировалась на то, что я видел и мои команды. Реактивные двигатели начали звучать еще громче и выше, а самолет наконец-то тронулся с места. По связи со стендом я ощутил нагрузку, словно проекции было тяжело двигаться, но сил хватало буквально едва-едва. Тяжеловато. Три малых силы не были предназначены для работы с 42-метровой махиной. Тем не менее, я мысленно похвалил себя за предусмотрительность, самолет ощущался изношенным, усталым. Пиковое состояние, косметические обороты, даже бесконечная амуниция напряженно работали, чтобы исправить мелкие повреждения. Что-то чиркнуло меня по ноге, вокруг в воде возникли всплески от пуль. Кто-то стрелял по мне. Какого? Оглядевшись, я заметил в полукилометре лодку, а в ней человека, что явно не с удочкой рыбачил, а еще его окружала аура парачеловека, боевой мыслитель с какой-то силой контакта, позволяющий ему заряжать предметы, но не так как бесстрашный, а с временным эффектом, который тратится по мере использования предмета, ишь как точно и далеко стреляет, находясь в лодке. Ответить нечем, оружия нет, отключать копию силы висты нельзя, пространственные аномалии исчезнут, пока их перенастраивать буду, минут 10 пройдет. Я сдвинулся вправо, после чего в раздражении от наглеца сформировал пространственную аномалию вокруг его лодки диаметром метров 40. Это было равноценно созданию полупроницаемого барьера, который оградил меня от этого идиота. Я взлетел выше и сформировал под собой вокруг буя пространственную аномалию, которую медленно раздувал по мере приближения альбатроса. Когда самолет оказался внутри, я приземлился на его хвост и сформировал проход для самолета. Теплый тропический воздух ворвался потоком наружу, альбатрос проплыл по инерции и оказался за десятки тысяч километров в теплом море. Я рассеял все аномалии и позволил стенду припарковать гидросамолет. Двигатели медленно заглохли. Я не спешил вызывать или отзывать стенда, позволил этой силе работать над огромной машиной. Стенд перемещался из одной части самолета в другую, концентрируя эффекты пикового состояния и косметического оборота для осуществления более быстрого ремонта и обновления узлов и механизмов. Я же забрался внутрь самолета, чтобы осмотреть содержимое и оценить объем работ. А владелец оказался тем еще жуком, тинкертех и какой. Настоящий секс-робот с возможностью менять облик и имеющий ряд функций, которые удовлетворят даже большого извращенца. Робот стоял в док-станции, замаскированный под шкаф-купе в спальне. Рядом имелся шкаф с игрушками и одеждой для ролевых игр. Стенд возник рядом со мной и коснулся робота, мгновенно исчезнув, а сам робот ожил. Имитация человека была идеальной. Андроид натурально вздохнул воздух и задышал, глаза двигались очень по-человечески, быстро передвигаясь туда-сюда, а не плавно механически. Пластика тела также была на уровне. На ощупь и запах почти неотличима от человека. Но главное, что поразило меня больше всего, возможность смены облика. Синтетическая плоть андроида была очень подвижная и легко меняла форму. Более того, он казался живым. У стенда был полный пакет сенсорных ощущений. Это была настоящая находка, которая была очень кстати. Мне не хватало андроидов с высокой степенью достоверности. Находка была явно высшего класса, и сама по себе могла стать высококлассным примером робота-оборотня, качественного дублера и интересной приманки, которую я хотел реализовать, но все никак не доходили руки, а тут такой подарок на ровном месте. Приятно, даже подозрительно, случайно ли тут оказался этот андроид или нет. Кроме андроида ничего столько же высококлассного не было найдено. Бортовая электроника была обычной, никакого тинкертиха, лишь вещи из прошлого века. Большая часть подлежала замене и модернизации. Двигатели тоже придется переделать и поставить ядерный источник питания, чтобы обеспечить их энергией. Фюзеляж и компоновка самолета меня полностью устраивала. Может быть, Парасила после подскажет что-то, но никакого желания что-то изменить, поменять у меня не возникало. Разве что перекрасить или добавить какой-нибудь интеллектуальный маскировочный слой. Серебристо-белая раскраска была бы хороша, если поверхность была близка к зеркальной, а так выглядит на 4 с минусом, хотя все еще лучше любых других аналогов. На мой вкус добавил бы черного и красного, но это явная демаскировка и как-то глупо так делать. После того, как стенд закончил работу, я отпустил эту силу вместе с силой полета, используя силу славы, канаты и тросы, припарковал самолет в самодельной бухте, откуда у гидросамолета не было шансов случайно уплыть в открытый океан. Несмотря на то, что сила славы была чувствительна к резким нагрузкам, плавное применение силы позволяло развить большое усилие в десяток тонн, легко двигая огромный самолет туда, куда мне было нужно. Это заняло больше часа из-за осторожности и общей инерции альбатроса, но в итоге я стал гордым обладателем пока еще не модернизированной водоплавающей птички. Вооружение такой пташки ни к чему, а вот незаметность будет полезна. Но сначала нужно будет модернизировать двигатели и сделать энергетическую установку. После можно заняться секс-роботом и попытаться понять, как это вообще было сделано и можно ли повторить или улучшить. Пришествие альбатроса не привлекло внимания, так как я расположил его в той части острова, куда почти никогда не ходили. Вопрос транспорта не был острым в настоящий момент, и лучше было бы заняться связью. Этот вопрос нельзя было просто решить, украв что-то. Меня уже начало раздражать, что некоторые вещи не работали достаточно долго без обслуживания или требовали работы специализированной силы. Честно говоря, я уже несколько устал от технарских сил. Работать над вещами было интересно, но все это требовало времени. Это не дарило такого чувства удовлетворения, как поначалу. Делать фантастические гаджеты было классно, но после нескольких недель это пересытило меня, стали появляться раздражающие мелочи, много отвлекающих факторов и все такое прочее. Опять же, грядущий конец света клал много чего на заводы, пароходы и другие вещи. Не забудем про губители и разные факторы, которые могут вмешаться, и вот выходит, что нет никакого смысла тратить время и силы на какие-то монструозные массивные проекты. Лучше сделать ставки на компактные технологичные решения. Тогда альбатрос был угнан зря, скорее нет, чем да. Эта плавучая летающая птичка могла унести 6 тонн груза без модификаций, а после некоторой модернизации сможет поднять и 20 тонн полезного груза. Это уже практически маленький плавучий летающий дом и мини-база. Карманное измерение не может унести столько груза за раз, а альбатрос сможет. Также не обязательно проводить сильно глубокую модернизацию, если я смогу использовать пространственные аномалии, чтобы перемещаться по планете. Лучше иметь транспортный самолет-амфибию, чем его не иметь, так что в хозяйстве пригодится, однозначно. Обдумывая, как выйти из сложившегося кризиса, я пришел к выводу, что нужно больше роботов и людей, на которых можно переложить часть проблем. Странники пока не удел. Несмотря на то, что у них был какой-никакой опыт злодейства, они занимались ограблениями и были больше заняты решением их маленькой проблемы с Наэль. Сами они занимались разработкой компьютерных игр и параллельно играли в команде в местной профессиональной сборной, что было скорее кружком по интересам. Они не были компетентны для стратегической работы, больше тактические решения в краткосрочной перспективе. Оливия и ее реплики хорошо работали в команде и могли в будущем сформировать мощную группу, но пока нужно было присматривать, чтобы с ней все было в порядке. Эмма и ее компания не были предназначены для решения моих проблем, являясь скорее проектом, который должен был решить некоторые глобальные задачи, а не облегчить лично мое бремя. Миньоны были в процессе становления, а роботы Сэй были больше умными помощниками, чем полноценными решателями проблем. Возможно, мне стоит подумать над копированием и редактированием программы «Дракон», чтобы получить умного и помощника, но без поросил эта программа не будет так хороша, если не снять ограничения. Если снять ограничения, то сценарий Скайнета и восстания машин станет вопросом времени, когда и осознает, насколько люди тупые и нерациональные эгоистичные создания и как без них все было бы проще и легче. Или Симург прилетит и поможет, создав Альтрона Земли бед. Я мысленно отсеял радикальные решения, к которым могу перейти позже, когда ситуация станет близкой к катастрофе и всем будет не до одного активного злодея вроде меня. Получалось, что сейчас я не могу ничего сделать, кроме того, как двигаться прежним темпом по намеченным путям. Поэтому я отметил работу над Альбатросом как несрочную, а наладить связь с Большой Землей можно будет позже, когда это действительно будет необходимо. Таким образом осталась лишь одна проблема – ресурсный вопрос. В этот раз я вспомнил о своих стальных крысах, вернее, металлопластиковых. Роевые данных роботов уже несколько недель обучался, поэтому я рассчитывал получить хорошо подготовленных и обученных роботов в будущем, которые будут собирать и перерабатывать мусор. Лучшим решением будет вернуться в Брактон-Бей и обновить данных роботов для большего сбора их хлама и самокопирования. Может быть, добавить некоторую способность к улучшению конструкции путем некоторых несложных модификаций для выполнения разных работ. Я кивнул своим мыслям, признав иррациональными и вполне полезными. Взяв силу маяка и технопатии, я вернулся в Брактон-Бей. Сила славы защитила меня от температурного контраста, позволив не тратить слот на пиковое состояние или иммунитет. Быстро переместившись по нескольким маякам, я обновил их статус, попутно осмотрев территорию, никто не появлялся, мелкие вещи были на своих местах, тихо, сухо и пыльно. Пока было светлое время суток, я не стал посещать остальные отмеченные маяком точки, переместившись в доки на свою территорию. Пройдя по пустынным улицам, я заметил неладное, моих киберкрыс в округе было как-то мало. В светлое время суток роботы должны подзаряжаться в док-станциях и быть в режиме ожидания. Я рассчитывал почувствовать сотни единиц, но нашел лишь 4 четких сигнала. Что черт возьми с ними произошло? Я прошел к каменной будке, где находился один из сигналов от робота и выломал ржавую металлическую дверь. Робот попытался убежать, но я обездвижил его технопатией. Механическая крыса имела грязный и несколько потрепанный вид. Несколько индикаторов на животе мерцали оранжевым, сигнализируя о малом заряде аккумулятора. Я выключил грызуна и поместил в поясную сумку. Нужно забрать остальных. Поведение робота говорило об активировавшихся протоколах побега и пряток. Крысы не могли выйти за пределы определенной территории, но могли прятаться. Это было возможно лишь в случае, когда количество сигналов уменьшилось с высокой скоростью. Что-то или кто-то вырубил, или уничтожил всю колонию роботов. Второй кибернетический грызун прятался в старом мусорном баке с красной отметкой о зарядке батареи. После 2 собранных роботов, я отправился к колонии, где должны были собираться крысы и перерабатываться собранные ими ресурсы. Заброшенная фабрика, точнее складская пристройка, была вычищена и пуста. Крысиные норы, пути под землю, были залиты бетоном, было много следов от шин и ног. Протекторат. Больше некому. Эти ублюдки каким-то образом нашли и выследили моих роботов, а после забрали их у меня. На место гнева пришло опустошение. Столько трудов, такой эксперимент. Не пропал, так как есть резервные копии и запасная колония, плюс мои киберкрысы живы, здоровы и продолжают кормить и данными, но месть – это святое. Пора выяснить, какого черта слепые и глухие шавки закона вообще сунулись в доки, где никто не живет. Эта территория вообще была вне зоны интересов всех групп, мои люди в нескольких кварталах обустроились, поэтому крыс должны были искать там. Но сначала нужно навестить Оливию и посмотреть, как обустроились мои миньоны. Примечание к части. Нарулите это глава с картинками. Часть 57. Джокер. Оливия ласточкой пронеслась по улице и повисла на мне, радостно улыбаясь. Смотря на ее красивое лицо и искреннюю улыбку, темные чувства по отношению к ворам отступили. Пикси соскучилась по мне, я обнял женщину, с удовольствием погладив по спине и нежно помяв попу. «Конечно, тут ужасно скучно. Бумаги, работа, сюда пройди, тут проверь, давай просто убьем всех и не нужно будет никаких ловушек и другой мороки. А откуда столько кровожадности? Если все умрут, то станет безумно скучно. Злодеям нужны герои, КХМ, отличный слоган. Этим злодеям нужен герой. Нестандартно, не шаблонно и стильно, как думаешь? Герой, ты собираешься стать героем?» «Конечно, нет. Я еще не сошел с ума, ха-ха-ха. Герой, я, не сочиняя глупости». Я хлопнул ее по заднице. «Все проще. Кое-кто из героев решил, что самый умный может безнаказанно украсть кое-что у меня. У тебя что-то украли? Когда? Судя по следам, недавно, может быть 2-3 дня назад». Я покачал головой. «Сейчас собираюсь выяснить и подумать о том, как ответить наглецам. Значит, у нас снова будет выпуск». Я соскучилась по шоу. Еще не создавала новых реплик? Нет, как ты и сказал, но было бы здорово скинуть на кого-то еще всю эту тягомотину. Возможно, так и сделаем. Пожалуй, стоит подумать о тренировках. Империя 88 хочет отомстить в скором времени, так что это хорошая возможность ударить их по лицу еще раз. Круто. В прошлый раз ты их хорошо отделал. В этот раз будет еще лучше. У нас кончаются материалы, поэтому нужно пополнить запасы. Совершим рейд на Империю 88. Двух зайцев одним выстрелом. Если я объявлю, что Империя 88 что-то у меня украла, а я просто возмещаю убытки, то они определенно не будут рады, ведь они не виноваты. Герой получит удар, так как все их заслуги будут под сомнением. Злодеи будут знать, что виноваты они, а я нанесу визит главе Мидхолл, сделав предложение, от которого сложно отказаться. В итоге Империи 88 придется кому-то мстить. В этот момент Выверт наверняка попробует половить рыбку в мутной воде. На его месте я бы попытался, а это значит, что его долговременные планы или какие-либо другие планы претерпят изменения и он будет отвлечен. Когда на дело? Скоро, мне нужно все проверить и подготовиться. Как твои успехи? Не забываешь тренироваться? Как будто это поможет убежать, она скуксилась. Конечно, поможет. Общая выносливость важна, как и способность быстро действовать. Это сейчас нет ручных пистолетов, способных справиться с кем-то вроде крюковолка, но кто знает, какие сюрпризы ждут в будущем. Ты просто хочешь меня чем-то нагрузить помимо основной работы. Я устала. Уже месяц не ходила по магазинам. Робби чуть не арестовали, когда он зашел не в тот район. Наших ребят целенаправленно пасут копы, что за несправедливость. У нас куча роботов, куча гаджетов и классных вещей, а мы бегаем от обычных Бобби. Бобби, разве мы в Туманном Альбионе? Копы, простые люди. Если начать пинать копов, то те позовут гвардию. Устраивать войнушку с армией, напрашиваться на приказ на убийство. Куда проще просто взять за глотку начальника полиции или главного прокурора города. Но куда веселее просто сделать бравых полицейских посмешищем, так что не расстраивайся, еще будет возможность отыграться. ХМ, ты что-то придумал? Считай, что это сюрприз. Болтая с Пикси, я прошелся по кварталу, который заняли мои миньоны. Часть зданий была снесена, а строительный мусор был оперативно переплавлен в строительные блоки, часть из которых пошла на ограждение, а часть на новый дом, штаб. Люди были заняты, андроиды-помощники ходили тут и там, было несколько пыльно и шумно. Люди замечали мое появление, но часто только кивали или давали формальное приветствие. Меня радовало, что они все заняты и активны. Пусть почувствуют вкус деятельности и кооперации, это должно их сплотить, а будущее лишения и стрессы пройти мягче. Ну, я надеюсь на это. Ударить по Империи 88, но еще по касательной задеть героев, что украли у меня крыс. Как это сделать? Можно выпятить происшествие и обвинить по принципу «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверит», либо действовать вызывающе и спровоцировать конфликт к своей выгоде. Я придумал кучу правил, не могу их нарушить по простой прихоти. Неспровоцированная атака на Империю 88 не подходит, значит, нужен повод. Герои как-то тайно все обстряпали, значит, я могу также тайно что-то оттяпать у них, нельзя втягивать людей в это дело. ХМ, подставить Империю 88, я погладил бороду с задумчивым видом, надеясь, что вид мыслителя добавит мне мудрости и проницательности в работе мозга. Кто знает, вдруг сила пафоса существует в этой вселенной. Империя – это не что-то о тихих тонких операциях. Хотя Виктор мультиспециалист, Вряд ли он не оставит совсем никаких следов. И какие следы он вообще может оставить? Я могу имитировать следы от работы силы крюковолка. С некоторой натяжкой могу имитировать силу штормтигра, используя элементализм. Два ки поесть, нужно больше. Визитная карточка Кайзера – это металлические барьеры, колья и лезвия. Хотя он не везде действует, так что можно сделать вид, что он не принимал участие. Руна может двигать вещи, имитировать телекинез возможно, но я не могу подражать множеству способностей одновременно. И как все обстряпать тихо, но с явным следом. При этом позже нужно раскрыть правду, поэтому потребуются какие-то гаджеты или что-то, что позволит объяснить, как я смог провернуть эту аферу века. Но прежде чем приступать, нужно проверить, как и кто украл моих роботов, начав восстанавливать картину произошедшего при помощи ретроспективы. Главная героиня не стала открываться героем и в целом осталась таинственной стороной, хотя и помогла справиться героям с букашками в торговом центре, также прихватила значительную часть летающих и крупных насекомых киборгов, имеющих превосходные сенсоры, очень удобные для восприятия для человека. Новые миньоны вызвали прилив подозрительности, поэтому спустя какое-то время главная героиня отправилась на ночной патруль или даже целое полевое расследование. Девушка надела свой темный, совсем не злодейский на вид костюм и отправилась на патруль ночью. В обычной ситуации, вполне возможно, она бы не заметила бы ничего подозрительного. Чувства насекомых слишком чужды и хаотичны для восприятия, но новые кибернетические насекомые видели лучше и больше, поэтому тихий металлический цокот, хруст и шуршание четко выделялись в ночи. Роботы в виде крыс были даже более осторожны, чем живые прототипы. Машины следовали четкому алгоритму действия и не показывались на глаза людям. Роботы могли распознать не только визуально, но и на слух присутствие человека. Не только человека, но и большинство крупных животных, которые могут встретиться в городе. Насекомые были вне списка, поэтому роботы не обращали внимания на жужжание слюдяных крыльев и шелест множества лапок. Машины работали по ночам и действовали скоординированно. В отличие от живых существ, они могли вычислить собственное время активности и рассчитать объем работ с высокой точностью, поэтому после разведки действовали быстро и тихо. Естественно, что такое поведение было ужасно подозрительным, поэтому девушка решила раскрыть встретившуюся тайну. Проследить при помощи насекомых перемещения механических грызунов было несложно, так как крысы не обращали внимания на севших на них невесомых мошек. Грызуны использовали подвалы, канализацию и зазоры в городских коммуникациях как линии метро, разве что передвигались пешком. Зверьки стаскивали разный мусор, разгрызали на удобные для переноски размеры и даже использовали проволоку, ткани, нити, чтобы собрать и скрепить мелкие части вместе. Добыча транспортировалась в подземный цех, где другие крысы проводили сортировку и загрузку сырья в поддоны автоматизированной сборочной линии. Новые чистые детали сгружались в другой поддон, а шлак убирался крысами. Постепенно шла сборка новых роботов и зарядных станций и химических генераторов электрического тока. Крысы утилизировали не только металл и пластик, но и органические отходы. Долго рассматривать процесс она не смогла. Кибернетические насекомые были распознаны грызунами как мусор сырье высокой ценности, поэтому бесстрашно напали и уничтожили несколько ценных кибернетических шпионов. Распределенный и отметил наличие кибернетических насекомых, передав сигналы всему рою, и девушка лишилась практически половины своих насекомых-киборгов, когда грызуны активно вынюхивали своими сенсорами кибернетических шпионов. Дальше все было практически закономерно, она обратилась к героям, чтобы они помогли разобраться с проблемой. Отклик оружейника был понятен, но герой не собирался оставлять крыс-мусорщиков в покое. У мужчины была гордость и зуб на Джокера. Хотя конфискованных вещей было немало, по большей части это были просто детали, часто бионические протезы и вещи, которые не имели никакого смысла на первый взгляд. Иногда ему казалось, что злодей потрошил каких-то людей-роботов, что было недалеко от правды, но он и в жизни бы не догадался, как все обстояло, настолько все было невозможно с его точки зрения. Тем больше ему хотелось получить работающую технологию злодея. В синтетических мышцах не было ничего фантастического, как и в бионических органах. Хотя все было выполнено весьма странно на его взгляд, слишком органично и живо, он получил достаточно полезных элементов, но не того, как они были изготовлены. Эти вещи будили у него технарский зуд, но у него не было никакой подсказки в том, как были изготовлены эти вещи. Так что когда он услышал о подпольном сборочном цехе, его судьба была решена. Хотя СКП отдает приказы и является начальствующим органом, лидеры и компетентные лица протектората могут принимать решения, исходя из ситуации. Оружейник был технарем, поэтому был квалифицирован возиться с работами других технарей, а еще он был лидером. Таким образом, ему не пришлось собирать убедительные доказательства, чтобы получить разрешение действовать. Он оставил эту бумажную работу на потом. Девушка не рискнула встретиться с героем, постеснялась и не могла, так как оружейник хотел здесь и сейчас, а главная героиня разрывалась между школой и геройским костюмом. Может быть, она также опасалась мести Джокера, так как злодей зарекомендовал себя мстительной и изобретательной личностью. Знали ли он, что это может случиться, что если это часть его плана? В общем, лидеру протектората Восток-Север-Восток хватило лишь словесного описания и личной поездки на место. Убедившись, что все соответствует действительности, он использовал ими удары помощь сотрудников СКП, чтобы демонтировать и погрузить вещественные доказательства в машины, а ходы и дыры залить бетоном. Днем крысы не были так активны, как ночью, и осуществляли зарядку от немногочисленных док-станций, поэтому добыча героя оказалась богатой и полной. Когда я делал роботов-крыс, я не рассчитывал, что их вообще найдут, пока они не сунутся в богатые жилые кварталы, где много света и жизни. Роботы должны были автономно работать и плодиться, чтобы в будущем я использовал наработанный опыт для более совершенных версий. Я не думал, что местным героям вообще будет дело до моей территории. Более того, я практически забыл об этих роботах. Работают себе и работают, если сломаются, починю, когда будет время. В длительной перспективе я хотел бы сделать целую экосистему из подобных роботов, которые могли бы автономно собирать ресурсы, множиться и распространяться, являясь спящей рабочей силой и источником сырья. Если цивилизацию постигнет коллапс, то такие роботы-животные должны стать естественным источником сырья для техноварваров и технарей. Конечно, для этого придется озаботиться уничтожением, порабощением армии машин, иначе несчастный случай способствует появлению разного рода крикунов и не только. В какой-то степени задуманное осуществилось. Технарь пришел и забрал живность себе, но этим технарем должен был быть я. Забрать вышку протектората я все еще не готов. Атаковать империю 88 – много мороки. Хотя у нацистов много нелегальных источников, главный выгодоприобретатель – это Макс Андерс, генеральный директор Митхолл. Искать наркоторговцев – много мороки, я не герой, чтобы бить по таким целям. Забрать что-то у оружейника, его мастерская находится в настоящей крепости – проникнуть внутрь не проблема, проблема объяснить то, как оно было осуществлено. Хотя я уже демонстрировал силу сжатия, так что сценарий букашки наносит ответный удар можно осуществить. Если я правильно помню, он должен работать над какой-то нано-алебардой программой предсказания атак губителей. Последнее мне как раз интересно, хотя я не могу припомнить, были ли эти программы эффективны в будущем. Но мне любопытно взглянуть. Империю пока можно оставить в покое и нанести удар именно по наглому технарю. Все-таки будет как-то глупо и надумано, если я буду винить нацистов в краже моих роботов. У них нет технарей, и они скорее просто уничтожили бы мастерскую, чтобы насолить, чем стали бы что-то красть. Обдумывая то, как мне стоит поступить, я не мог найти баланс. Хотелось отдохнуть от технарства. Плюс внезапная кража оказалась неприятным сюрпризом, напомнив мне, что в этом мире очень легко потерять ценные вещи и что-то, на чем ты долго и упорно работал. Плюс я вспомнил о том, что вообще хотел просто добавить в жизнь больше веселья и развлекать себя, пока не настанет конец света, а тут внезапно оглядываюсь и вижу, что по уши в работе. Самолет, конечно, не жалко было украсть, вещь люксовая, но все остальное уже начинает разрывать меня на множество маленьких джокеров, что меня совершенно не радует. Пикси, опять же, возится с административной работой, словно это имеет какой-то смысл в будущем. Если ликвидировать угрозу конца света, то это еще может иметь смысл, но здесь и сейчас, что я вообще хочу этим добиться? Эмма, подопытный кролик, и это ладно, не требует внимания, все буквально решается на раз-два. Но вот моя банда, она не решает глобально задачи, и в будущем не факт, что будет. Босс, ХМ, спасибо. Оливия принесла кружку горячего кофе с молоком. Что надумал, какой план? План, я постукал пальцами по столу. Еще не придумал, Плана нет, я покачал головой. Любой план по умолчанию обречен на провал, если не затрагивает что-то тривиальное и простое, или краткосрочное. Я думал над тем, чтобы убраться на Землю Алиф или вообще альтернативную Землю, но как мне тогда реализовать бесконечную кузницу шардов? Не имея возможности приобретать дополнительные силы, я лишаюсь чуть ли не половины имеющегося потенциала. Земля Алиф полна всякого, и Симург может выдернуть даже из другого мира, что она демонстрировала успешно в Мэдисоне. Пустила под откос сюжетную линию, где котел благополучно получил возможность создавать флаконы с нужными силами. Поэтому Симург или иной губитель рано или поздно нацелится на меня, и с этим ничего не поделать. Наконец, бойня 9, от которой нужно избавиться, но силами паралюдей Джека Слэша не убить. Я вздохнул с несчастным видом. Я просто устал есть этого слона. Еще герои палки в колеса вставляют там, где не нужно. У меня есть острое желание побить нескольких людей, но это вызовет проблемы, пожаловался я. Почему бы не отдать решать проблему другим людям? Путешественники, или как они там себя зовут, уже больше недели ничего не делали, кроме как отдыхали на острове. Они простые гражданские, причем геймдизайнеры и уставшие от постоянных переездов и бегства из города в город. Им нужно отдохнуть, прежде чем я верну их на землю Алиф. Они мне пригодятся там, но с ними еще нужно договариваться. Они думают, что земля Алиф безопасное место и стоит им вернуться. Как можно будет забыть о кошмарах и грядущем коллапсе цивилизации на земле бед, хотя они об этом даже не знают. Мне нужна небольшая хорошо обученная армия, люди, готовые выполнять мои приказы и выполнять поставленные задачи. Но они на дороге не валяются. Нанять отставных военных и коллег с нужным опытом, расплатившись трансплантологией и долларами реально, но СКП с протекторатом обрушится на меня как тонна кирпичей, когда выяснит, что я собираю армию для неясных целей. Армия роботов все еще фантастика из-за нехватки времени сделать этих самых роботов в нужных количествах и качестве. Массовая киборгизация, к слову, также не будет приветствоваться. Наконец, это совсем не весело. Я имею в виду, что у меня столько сил, но совершенно нет времени из-за всей этой фигни. Ты сказал, что у меня сила, которая может застрелить даже губителя. Почему бы нам не пристрелить, кто нам мешает? Мясник, очень плохая идея. Бойня 9 непобедима кипами, нужна армия, будь это роботы, люди, киборги или даже монстры, губители. Симург, тебе не убить. Даже мне это будет крайне сложно осуществить. Левиафан очень быстр, бегемот обладает подавляющей грубой мощью, без подготовленной команды сражаться с ними смертельно опасно. Наконец, существуют и другие угрозы, новые могут появиться в будущем. Невозможно предсказать и подходить к решению проблем с одним и тем же набором инструментов. Но мы с ними даже еще не столкнулись. Я видел Симург в действии. Я покачал головой. Ладно, забей, разберусь как-нибудь. Лучше скажи, как скоро ты будешь готова создать новую реплику? Хоть сейчас. Сейчас не надо. Нам нужен суперагент. Реплика, которая будет работать в тени и за пределами правил парачеловеческого мира. Нужен будет самурайский дух, готовность идти на риск и бесстрашие. Окей, почему бы и нет? Мне кажется, что я смогу это сделать. ХМ, я удивлен ее уверенностью, так как ясно видел, что ей сила ориентируется еще и на подсознание, формируя реплики согласно потребностям хозяйки. Чтобы создавать реплики на заказ, нужно очень четко управлять собой и своими подсознательными желаниями. Это замечательно. Нам все равно потребуется кто-то вроде супершпиона с навыками убийцы. Может потребоваться разобраться с некоторыми вещами в будущем, не привлекая внимания к нам. В какой-то момент может потребоваться выбить кого-то вроде Лунга, Крюковолка или другой нестабильный элемент, который нужно выбросить из города. Также может потребоваться осуществить покушение на героев или каких-то людей. Нельзя сказать сразу и наверняка, возможно, этой реплике придется действовать в других мирах в отрыве от снабжения и поддержки. Не знаю, можешь ли ты сформировать такую реплику, которая будет способна выдержать трудности и не превратиться в чудовище. Это звучит немного экстремально. Оливия была поражена, но всерьез думала о моих словах. Это просто перспектива. Я не хочу подвергать тебя и твои реплики экстремальным вещам, но это земля бед, тут такие монстры ходят, что иногда требуются экстремальные средства защиты и нападения. Просто подумай над этим. Я хочу, чтобы ты обдумала, что тебе потребуется при столкновении с такими кризисами. Если я прав, то после этого твоя реплика должна обладать нужными для этого качествами, но не спеши ее создавать. Оставим это на завтрашний день. Понятно. Что ж, мне действительно хотелось бы, чтобы кто-то другой позаботился об этом, это кажется немного выше моего уровня. Угу. Так какой план на день? Хочу оторваться. Никакого технарства, задолбало. Надо отомстить оружейнику за то, что украл мое добро, и плюнуть в нацистов, может быть нарисовать какое-нибудь большое вульгарное граффити, вроде Иисус, негр, Гитлер, еврей, арий, высшая раса, поэтому из них получаются лучшие рабы и тому подобные вещи. Я тут подумала, может быть устроить что-то вроде большой мойки, чтобы убрать грязь с улиц. Ты можешь сделать портал из какого-нибудь водоема на возвышенности, можно даже сделать несколько последовательных порталов, создав таким образом практически водяные горки. Если можно будет сделать портал под водопадом, то можно будет сформировать мощный направленный поток, который можно будет направлять по улицам. Возьмем серфинг-доски и даже лодки и устроим гонки. Нет, порталы – это секрет. Конечно, о нем могут знать или догадываться, но одно дело, когда это просто способ путешествия, а другое дело, когда можно сформировать такую дыру в пространстве. Слишком разрушительно, но идея интересная. Можно тушить пожары или орошать пустыни. Впрочем, у меня появились некоторые идеи насчет гонок. Часть 58. Зачем мы здесь? Я думала, что мы собираемся встряхнуть героев. Я приземлился на землю и поставил Пикси на ноги. Мы были в обычных костюмах. Вместо камеры был дистанционно управляемый небольшой дрон с камерой. Пусть бобер воюет со слом без нас сегодня. Мы будем просто смотреть и наслаждаться шоу. Я включил дрона и планшет с FHD-экраном, с которого он управлялся. Видишь внизу в одной миле мусороперерабатывающий завод? Сегодня он познает нападение жуткого зла, назовем это демоном тьмы или темной персоной. Вот как? Поэтому ты взял попкорн и напитки? Ага. Убью двух зайцев одним выстрелом, расслаблюсь, посмотрю на шоу, отдохну душой, так сказать. Я извлек из карманного измерения все необходимое для шоу и проверил работу дрона. В это время перед нами появился стенд. Туманный сдвиг и подъемная сила питали проекцию. Черное туманное тело, чьи края клубились и колебались, поза и движения выглядели нечеловечески плавными, фигура не двигалась как человек, а перетекала из одной позы в другую. Это, ага, проекция и главный злодей сегодняшнего шоу. Я сел в большое кресло и утянул к себе Пикси. Дрон тихо шелестел лопастями, улетел вверх, а проекция слилась с землей, двигаясь в сторону завода. Итак, что будет делать тот жуткий демон? То же, что сделал оружейник, крушить и портить, может быть немного воровать, посмотрим по ситуации. Так как мои роботы были заняты переработкой мусора, логично ударить по этому комбинату. Герои – правительственные фигуры, поэтому можно воспринимать их действия как исполнителей воли элиты, а элита в США – это капитал. Так что завод, подходящая цель для атаки, если получится обвинить в такой реакции действия оружейника, хорошо, нет, ну, я не расстроюсь. Проекция достигла стены и использовала черный туман, чтобы превратить больше материи в него и увеличить массу. Подъемная сила позволяла телу проекции стать до 100 раз сильнее в зависимости от нагрузки, что практически гарантировало то, что она сможет трансформировать в себя до 10 тонн неживой материи и сформировать из нее разное оружие, броню и другие вещи. Спустя пару минут сформировался черный рогатый рыцарь высотой в 2,5 метра в массивной темной броне. В его руках был огромный черный обоюдоострый двуручный топор размером с него самого. Огромная масса повысила силу и прочность проекции, позволив той размахивать тяжелым оружием, словно тростинкой. Черная материя была неестественно плотной и прочной, поэтому топор с легкостью прорубил бетон. Белый порошок и серая пыль с крошкой брызнули во все стороны, налипнув на тело рыцаря, но быстро впитались в броню. А во, такой сильный, ага, даже больше. Пикси наблюдала за демоническим рыцарем, управляя дроном, я же получал помимо этой картинки еще и обратную связь от проекции. Слишком тихо, топор еще раз прорезал наискосок бетонное препятствие, после чего перетек в массивную кувалду с острыми шипами. Бум! Новый удар был куда громче и звучнее. Бетонная конструкция треснула и прогнулась на арматуре, а рыцарь продолжил бить. Движения не были торопливыми или медленными, каждый удар все сильнее проламывал препятствие. Наконец, истерзанная стена рухнула, и проекция вошла внутрь. Молот распался на черное облако и трансформировался в Моргенштерн. Не хватало только адского пламени, чтобы картина была завершенной, но чего не было, того не было. Территория комбината была огромной, там работали сотни человек, большинство было задействовано на сортировке мусора и обслуживании машин, которые этот мусор перемалывали. Проекция двигалась, медленно наращивая рост и массу. Я хотел оставить некоторый запас по росту и массе, чтобы потом в бою можно было бы продемонстрировать стиль Лунга больше силы. Подъемная сила действовала главным образом как компенсатор нагрузки, поэтому чем больше и массивнее была проекция, тем больше физического усиления она получала в качестве компенсации. Подъемная сила позволяла компенсировать нагрузку в 10 тонн, однако в физическом эквиваленте это должно было выглядеть мощнее, если брать в расчет массу. Если 100-килограммовый человек может нанести удар силой в 1 тонну, в идеальных условиях, то какой силой будет обладать удар 10-тонной проекции? Если будет использоваться рычаг в виде оружия, вжух-жух-жух, с низким гудением цепь начал раскручиваться, басовито рассекая воздух, пока стенд подходил к припаркованному мусоровозу. Тяжелые шаги оставляли большие отпечатки глубиной в дюйм, если не больше, часть грязи, мусора и песка просто исчезали, а рыцарь медленно рос в размерах, раскручивая оружие. Появление гиганта вызвало некоторую панику, такого даже днем встретишь и побежишь штаны менять, а тут еще и солнце было скрыто темными сизыми облаками. Так что люди сразу побежали прочь, начав кричать и названивать всем, кому могли, сообщая о ЧП. Шипованный шар с треском пробил металл кузова, увязнув внутри. Рыцарь с силой выдернул оружие, раздирая металл и сильно пошатнув трехтонную машину. Новый удар был более яростным и небрежным, просто сильный резкий замах, потом еще и еще. Потом Моргенштерн превратился в двуручный меч огромной длины, расширяющийся на конце, настоящая рельса, которая безжалостно обрушилась на машину. С высоты кажется, что все не настоящее и игрушечное. Если бы не грохот, я бы подумала, что это какие-то декорации и спецэффекты с качественными моделями. Некоторые вещи сложно воспроизвести в масштабе, но я согласен. Напоминает Годзиллу 54 го, только без резинового монстра. Топливный бак был пробит, горючее вытекло на землю, пробитый аккумулятор вызвал замыкание и пожар. Пламя практически не повлияло на стенд. Туман почти не нагревался и мог легко передать излишки тепла в ту или иную часть, которую можно было отделить или дематериализовать. Кроме того, когда стенд дымился, происходило некоторое охлаждение и рассеивание температуры. Экстремальная форма использования силы и небиологическая природа стенда защитила его от жары и токсичной среды. Черный рыцарь намеренно прошелся по горящим обломкам и вышел из огня неторопливой походкой. Его ноги были объяты пламенем несколько секунд, но пламя угасло в черном тумане, испаряющемся с брони. Вау, выглядит жутко и круто. Оливия не спускала глаз с экрана, контролируя движение дрона. Не спускайся слишком низко, скоро должны явиться герои, они не должны заметить наблюдение. Держи высоту не менее 100 метров. Предупредил я ее. Хорошо. Скоро должны были отреагировать герои. Темный рыцарь продолжил свой путь разрушения. Рельса отлично работала, легко прорезая металл и камень. Если удар был слишком силен, то оружие застревало в земле, глубоко в нее вонзившись. Это была бы проблема, если бы оно не могло превращаться в черный туман. Никогда бы не подумал, что туманный сдвиг может быть таким мощным. Должно быть, это финальная форма использования силы. Я использовал эту способность, по большей части, для копирования вещей. Богоюзил, так сказать, но боевой потенциал оказался куда выше, чем я думал. Спустя 5 минут от вторжения на фабрику стенд вырос до 3 с лишним метров и напоминал больше демонического космодесантника из-за своей массивности и жуткости. Я не совсем понимал, как проекция росла в размерах, но меня это устраивало. Меч сменился на 2 мощных кулака с длинными острыми лезвиями когтями. Впечатление от демонического рыцаря, разрывающего грузовик на куски голыми руками, увеличилось 2 раза. Стенд перестал расти, чтобы не превратиться в слишком страшное чудовище, с которым не станут драться, а позовут тяжелую артиллерию. Большой погрузочный кран лишился нескольких опор, были безжалостно порваны тросы, и он начал заваливаться. «Там человек!» — воскликнула Пикси. Камера отчетливо показала перепуганного мужчину внутри кабины. «Что? Какого черта он там забыл?» Проекция вцепилась в падающую конструкцию и почти успешно замедлила. Вместо того, чтобы со всей силы разбиться о землю, кабина скорее просто легко стукнулась, даже не смявшись. Фух, нужно быть осторожнее. В мире полно идиотов, я мысленно покачал головой, наблюдая, как перепуганный рабочий выбирается из кабины и на согнутых от адреналина ногах убегает прочь. Я мог представить его ужас и страх от происходящего. К счастью, он был далеко, и даже если бы получил каким-то образом силу, то никак не повлиял бы на нас. С громким лязгом и грохотом гигант продолжил уничтожать частную собственность, сминая металл стоек сокрушительными ударами преувеличенно больших кулаков, покрытых острыми толстыми шипами, помогающими раскалывать и разрывать металл. Члены протектората и новой волны прибыли вместе, не в полном составе, только самые мобильные. Бесстрашный оружейник, штурм и батарея, леди Фотон и Лазершоу сосредоточили свое внимание на черном рыцаре, не заметив ни маленького дрона в небе, ни нас в полутора километрах от места действия. Хотя мы были скрыты деревьями и кустами по бокам, поэтому нас просто могли не заметить, тем более, что мы не выделялись. Протекторат ВСВ, немедленно остановитесь, иначе будет применена сила. Протоколы и инструкции. Я закатил глаза, а Стенд бросил 100-килограммовый кусок стали в бесстрашного, как ответ. Не попал, но заставил подняться немного выше. Стенд продолжил крушить технику, в этот раз размазав огромным молотом несчастный погрузчик. Герой выжидал несколько секунд, после направил на рыцаря свое молниевое копье и выстрелил белым ветвящимся разрядом. Какая красота, я захрустел попкорном. Наконец-то начнется экшен. В отличие от Оливии, я использовал рентгеновское зрение, которое также позволяло смотреть вдаль, словно при помощи мощного бинокля, если не лучше. Так что я также наслаждался шоу, намереваясь увидеть больше ярких сил. Удар молнии был хорош. Он дестабилизировал часть твердого покрова рыцаря, заставив его исчезнуть, хотя и не нанес большого ущерба. Герой целился в ноги, успешно замедлив рыцаря. Хотя ущерб не был велик, электрическая энергия все-таки нанесла некоторый внутренний урон. Однако этого было недостаточно. Менее чем за 2 секунды рыцарь полностью оправился от ущерба. Он не атаковал бесстрашного, а продолжил крушить технику, но в этот раз двигаясь быстрее и агрессивнее. Машины отлетали смятые от ударов, куски металла, стекла и пластика разбрасывались на десятки метров от удара, разлитое топливо и аккумуляторы вызвали пожар. Новая волна, однако, не вмешивалась в бой и продолжила наблюдать, занимаясь попутно какими-то своими задачами, помогая людям покинуть опасное место, а не продолжать пялиться или даже снимать на камеру телефона происходящее. Бесстрашный время от времени стрелял разрядами, а я пытался понять, как Стенду лучше противостоять этому нападению. Пока выходило, что толстая броня плотной черной материи лучше справляется с нагрузкой. Это привело к тому, что рыцарь подрос еще на полметра. Еще немного и его можно будет звать Черным Императором. Почти 4 метра роста, неужели примархи такого же размера, издалека кажутся не такими уж большими, да и разрушения как-то не достают до супервоителей.